7 часов 12 минут 10 секунд. Хендер шел вместе со своими спутниками по туннелю, который, судя по всему, являлся продолжением главной железнодорожной линии, уходившей от города на запад. Коготь-2 катился в 35 ярдах впереди от группы. Примерно через 200 ярдов путь пошел по ровной плоскости, а потом под уклоном вниз. «Тупик!» — крикнул Дима, глядя на изображение с видеокамеры робота-вездехода. Вскоре все остальные увидели возникшую в лучах фар робота бетонную стену. На ней были высечены буквы. Настя перевела надпись для всех. «Пусть покоятся в мире 100 героев революции, погибших здесь». Джексон хмыкнул. «Даже не хочется и думать, сколько их тут полегло на самом деле». Настя горько рассмеялась. «Попал в точку». «Ну...» — пробасил Дима. — Похоже, они сделали за нас нашу работу. — Не грузись, — по-русски посоветовал Насте Дима. — Ладно, — ответила Настя на родном языке. Абрамс передал по радио второй группе. — Эй, ребята, мы дошли до тупика. Собираемся возвращаться. Встретимся на развилке. Прием. 7 часов 7 минут 23 секунды. — Понял тебя, Абрамс, — сказал Феррелл. — Спасибо. После этого он выключил рацию. «Думаю, главная линия — это», — проговорил он, бросив взгляд на своих спутников, и указал вперед, как показалось Кузу, неуверенно. «Выберем место в половине километра дальше по туннелю и заложим взрывчатку. Но сначала давайте постараемся найти поворот, за которым мы могли бы спрятаться от ударной волны. Договорились?» Он устремил взгляд на Кузу. Тот понял, что человек обращается к нему. «Да», — ответил он, — «окей, Феррелл». Туся посмотрел на Кузу, покачал головой и повертел пальцем у виска. «Ну, мне-то что?» — буркнул он. Энди пошел по туннелю рядом с Кузу. Прямой, как стрела, туннель, казалось, уходил в бесконечность. Коготь-1 катился в 50 ярдах впереди, освещая дорогу. Вдруг робот слегка подпрыгнул и качнулся в том месте, где туннель пересекался с другим туннелем. В том, по которому шла группа, рельсов не было, а в перпендикулярном они были проложены и уходили в темноту, прямые, как лучи лазера. «Проклятие!» — ругнулся Туся. «Похоже, это оно самое». Феррелл вывел на лицевую пластину своего шлема изображение с видеокамеры «Когтя-1». Рельсы уходили далеко, это было ясно. Феррелл остановился, связался по радио с другой группой, потом посмотрел на Энди и Кузу. «Окей, мы собираемся заложить взрывчатку. Помощь нужна?» Прозвучал у него в наушниках голос Джексона. «Спасибо, обойдемся», — ответил Феррелл. «Мы быстро управимся. Главное — уйти на минимальное безопасное расстояние, чтобы нас тут не завалило». «Вас понял», — отозвался Джексон. «Мы будем на развилке через 5 минут. До встречи». Энди, стоявший рядом с Ферреллом, снял шлем. Его проволочные светлые волосы вымокли от пота и прилипли к голове. Тяжело дыша, он дерзко посмотрел на Феррелла и сказал... «Думаю, здесь нам ничто не грозит, поэтому шлемы можно снять». «Можно?» «Господи, мне просто нужно нормально подышать». Туся и Феррелл тоже сняли шлемы, поставили их на пол. Затем они открыли ранцы и откупорили ящик, в котором лежало 16 упаковок взрывчатки М-183. Взрывчатку разместили дугой по потолку и вдоль обеих стен. Кузу оказался в этом деле неоценимым помощником, поскольку длина его рук составляла 12 футов. Сел, старательно запоминал все действия Феррелла. То, как тот подбирал провода и детонаторы, как присоединял их к взрывчатке. А потом Кузу обратил внимание на то, что Феррелл установил таймер на 20 минут. «Эй!» — воскликнул Энди. «Почему до взрыва всего 20 минут?» Феррелл равнодушно приставил пистолет к колбу Туси и дважды потянул спусковой крючок. Пули мгновенно разнесли в клочья головной мозг русского спецназовца. Кузу исчез. «Что вы делаете?» — прокричал Энди. Феррелл навел пистолет на него. «Ах ты, мерзавец поганый!» Феррелл пустил две пули в лоб биолога. Энди замертво рухнул на пол. Невидимый Кузу припал к потолку и негромко зашипел. Феррелл резко крутанулся на месте, прицелился туда, где только что был Кузу. Он явно сильно удивился, поскольку сел, попросту исчез. Шерсть, прижавшегося к потолку туннеля села, приняла цвет и фактуру кафельных плиток. Он увидел странных существ, которые прилипли к потолку поблизости от него. Одно из таких существ отделилось от стены за спиной у Феррелла. Оно повисло позади человека, подобно гигантскому языку, и начало постепенно принимать очертания фигуры человека, не прикасаясь к нему. Феррелл запрокинул голову. Похоже, он все же различил кузу на потолке. Но только он поднял пистолет, готовясь выстрелить, как странный зверь прилип к его спине, рукам, ногам и голове. Феррелл замер в неподвижности. Кузу смотрел в глаза Феррелла. Человек дико завопил, выронил оружие. Странное создание все с большей силой завладевало им. Клюв, торчавший из аморфной головы слизня и оснащенный двумя лезвиями, похожими на ножницы, впился в шею американского военного. Крик Феррелла прервался. Цепочка, на которой висел собачий свисток, порвалась. Свисток упал с его шеи, ударился о рельсу и подскочил. Взгляд Феррелла был устремлен на Кузу. Его лицо осунулось, а прозрачное существо, завладевшее его телом, стало кроваво-красным. Кузу завертел выставленными на стебельках глазами. Он вдруг заметил, что вокруг него на потолке множество точно таких же тускло светящихся животных. Сел спрыгнул на пол и посмотрел вглубь туннеля, тянувшегося на многие мили в неизвестность. До одного из человеческих городов, как думали люди, а может быть и ко многим другим городам. Кузу протянул руку к детонатору и отключил таймер. А потом он поднял валявшийся на шпалах свисток и на пяти ногах поскакал к туннелю. За ним устремился коготь-1.